Мы прошли между неполотых грядок. Знакомый тушкан у забора помахал нам хвостом. Дружелюбно так. Но без дружелюбия цапнул меня за ногу татарник. Скотина. Дверь была кривая и щелястая. А замок, и правда, близнец того, что мы отперли на будке. И не понадобился никакой ключ. Я качнул замок, и костыль с кольцом охотно вылез из гнилого дерева. Я потянул дверь. Навстречу запахло деревянной трухой. Было сумрачно и тихо. Было совершенно тихо. Только кто-то еле слышно вздохнул в дальнем углу. И это едва различимое дыхание я узнал моментально. Я собрал в себе остатки прежней твердости. Сказал стальным голосом. «Валерия, ступай сюда!» Что-то застучало, обрушилось, и Валерия подошла к двери. Ее лицо и платье быстро пересекали падавшие из щелей вечерние лучи. А потом она возникла на пороге во всей красе. С мусором в волосах и с дырами на колготках. «Красавица!» — сказал я. «Прям хоть на витрину детского мира!» Она постояла против меня, шагнула и тихонько ткнулась лицом в мою рубашку. Я задержал дыхание. «Господи, да чего ж хорошо жить на свете!» И спросил сурово. «Чего тебя сюда понесло, в эту халупу?» Она прошептала в рубашку. «Мы здесь часто прячемся, когда играем в пряталки». «Пошли домой, ужин стынет». «Пошли». Она взяла меня за руку сырыми пальцами. «Лера, это значит, ты скулила за дверью?» — деловым тоном спросила Соня. «Я ни чуточки не скулила. Я пела». Полушептом возмутилась сестра. Санчик виноват, объяснил. «А мы не догадались. Слов было не разобрать. Потому что я без слов. Просто один мотив». «Она часто поет, когда одна», — объяснил я. «Мычит какую-нибудь музыку». «И не мычала я вовсе, а вот так». Лерка гордо вскинула лицо. Вот характер. И не то простонала, не то провыла несколько нот. «А что это за песня?» — дотошно спросила Соня. Она как бы загораживала Лерку от нас, от мальчишек, и помогала избавиться от виноватости. «Я не знаю. Где-то слышала». Она не знала. А я знал. Леркины скомканные нотки сложились в мелодию флейтиста. «Радуги свет, лето букет». В этом была непонятная, но, конечно же, добрая примета. Я выхватил телефон. «Мама, все в порядке, мы идем». Когда пришли, мама только вздохнула. «Нагулялась, чудо природы. Ну где ты так и задрала колготки? Иди, умывайся». После ужина я понял, что отчаянно хочу спать, и свалился на тахту, не раздеваясь. Это называлось «Мама, я полежу немножко вот так, а потом улягусь по правилам». Иногда по правилам наступало под утро. Я не успел уснуть. Тихонько отъехала дверь, и на пороге возникла Лерка. В отражении закатного солнца, которое бросало лучи от застекленной полки на потолок. В длинной ночной рубашке с расчесанными волосами. «Тоже мне, вечерняя фея». «Чего тебе?» Лерка на цыпочках подошла к тахте и улеглась рядом со мной. Облапила меня за шею. Так бывало раньше, когда я звал ее, нечасто, правда, чтобы почитать перед сном сказку. Сейчас она уткнулась носом в мое плечо и тепло подышала в него. От ее волос пахло сосновой корой. «Да чего бестолковая?» — сказал я. «Умчалась куда-то. Я тебя хлопнул, шутя, а ты...» «Ага, шутя. До сих пор чешется». «Не ври давай. А зачем ты полезла в тот сарай?» Конечно, она сама не знала, зачем. От обиды, вот и все. Она опять подышала мне в плечо. Я погладил ее по волосам. «И долго ты собиралась там сидеть?» «Пока не снимут замок. Я ведь не знала, что дядька запрет за мной дверь». «Решила, что он это тебя запер?» «Ничего я не решила. Сидела вот и все». «А если бы пришлось всю ночь?» «Ну и что?» У нее проросли прежние колючки. «Померла бы от страха». «И нисколечко не померла бы. Там не страшно, потому что мальчик». «Какой мальчик? Где?» «Там. Смотришь на него, и с ним хорошо». «Значит, он остался в сарае? Мы его заперли?» «Ах, ну до чего ты непонятливый?» — вздохнула она. «Он и был там запертый. Он же не настоящий мальчик, а портрет. Из дерева. На него солнце падало из дыры, а он улыбался». «Каких сил мне стоило не рвануться с тахты в тот же миг?» Я проводил Лерку до ее постели. «Мама, я сбегаю к Чибису. По срочному делу». «Что за дела на ночь?» «Вновь открывшиеся обстоятельства». Я запихивал в карман на шортах фонарик. Мама сказала, что уж сегодня-то все эти обстоятельства точно отправят ее в палату реанимации. «Аркадий, обуздай его!» «Ну, Клим, в самом деле...» «Мама, папа, я скоро!»